Глава 7. Толпа несла сама, как воздушный поток, и, отдавшись ей, Иранда вновь оказался на рифленой самоходной лестнице. Затем на парапете, к которому подъезжали железные чудища с обеих сторон. Дьявол, он не испугается их больше. Он в разведку летал, в самые глубины парфенейских земель, практически впасть к Меркатарам. Видел черный город в провалах почвы, горы, вывернутые наизнанку, озера из лавы, выныривающих из них чудовищ, отсвечивающих болотной зеленью темного колдовства. Не всякому дракону королевской армии доводилось повидать такое. А он, Иранда, никогда и ничего не боялся. «Ты камикадзе», — сказала Аня, и была права, потому что он и сейчас трястись от страха не станет. Принц сжал кулаки и кратко спросил у прохожего с кожаной квадратной сумкой. «Кузьминки?» Тот ткнул в табличку на мраморной стене напротив. Принц обнаружил разноцветные надписи и кружочки на линии, и большие буквы из металла. Неужели железные чудища подчинялись правилам и развозили людей по подземным лабиринтам, как козлы, запряженные в телеганса, по дорогам Дриеры, с определенным направлением и остановками? Выходило, что так. Иранда почувствовал уважение к жителям этого мира, укротившим не простых козлов, а таких огромных существ. Он дотронулся на амулета на груди и мысленно поблагодарил Ока за возможность понимать чужие языки и читать на них. Плевать, что кружится голова и хочется съесть корову целиком. Иранда ступил в чрево вагона с доброй сотней других людей. И также вышел, когда услышал магический голос Кузьминки. Взглянул уже более уверенно на указатели, зашагал по ним. И выбрался, наконец, под настоящее живое небо, дышащее облаками и звездами. Он расправил плечи и запрокинул голову в облегчение. Пусть снова вокруг были прямоугольные высокие дома и холод, и светящиеся вывески на лавках местных торговцев, и машины туда-сюда, и люди, говорящие себе под нос, заткнувшие уши. Но Аня была где-то рядом, он чувствовал. Или надеялся. Да, он сделал это. «Эй, чувак, кольчуга одолжи!» Послышалось хамовато из-за спины. Иранда обернулся. С десяток молодых, малоприятных на вид парней в черных куртках и штанах, похожих, как братья, одной недалекой и злобной семьи, лысых или в шапочках, обступали его. Они явно вышли из метро. «Куда принарядился, чурка?» Лорд Лантриер стиснул зубы, желваки заходили по скулам, но он сдержался и бросил. «Я не ищу с вами ссоры». На всякий случай встал поустойчивее. «А мы вот таких хачей чумазых как раз ищем. А то в городе от вас дышать нечем стало», — угрожающе процедил самый крупный из парней. «Да он и гомик еще! Глянь, сколько цацок навешал!» — выкрикнул слева разбойник с простым и плоским, как сковорода, лицом. Иранда заметил в его руке большую палку с закругленным концом. Схватки было не избежать. «Давай, снимай все, чучмек!» — заявил белокожий верзила с чернильным крестом на лысине. «А потом мы тебя жизни научим!» «У вас есть еще шанс уйти», — грозно проговорил принц, чувствуя, как разрастается в груди огонь. «Ты гля, куцый, чурка нам угрожать вздумал!» Почувствовав занесенную сзади дубинку, Иранда подскочил. В прыжке выхватил ее из рук нападающего, нанес ответный удар. С оскорбительными криками остальные бросились с ворой на пришельца. Но даже тренированным разбойникам было не справиться с драконьей реакцией. Иранда молниеносно отражал удары и валил с ног одного с другим. Отбрасывал разбойников в стороны, шип лбами двоих и, тяжело дыша, понял, что это были последние. Ребра и бедра слегка побаливали. Несколько ударов все-таки пропустил. Скрючившись, парни валялись на площадке напротив таверны с надписью «Макдональдс». За стеклянными стенами люди сидели и ели. Иранда учуял запах еды и сглотнул. Желудок и так выл голодную песню. А после драки живот тем более прилип к спине. Но расслабиться не пришлось. Из деревянных дверей подземелья с буквой «М» на крыше вырулила целая толпа бритых чернокурточников с битами и железными прутьями. «Братья, он!» — крикнул верзила с разбитым в кровь лицом и ткнул пальцем в Иранда. У него перехватило дыхание. Сколько их? Сотня? Дьявол, голыми руками же не справится с ними. Принц попятился, на секунды отсрачивая неизбежное. Оглянулся. Никто из обычных людей не спешил на помощь. Все страхи сворачивали и меняли курс дороги. Ни стражей, ни воинов для охраны порядка. Вот он, разбойничий мир. «Вали его!» – заорал кто-то. Черная толпа бросилась на лорда Лантриера. «Прости, Ока!» – мелькнуло в голове. Резкий рывок руками в стороны, когти резанули кончики замерзших пальцев. Кольчуга распространилась, превращаясь в чешую. Перепончатые крылья в мгновение развернулись за спиной. Огромный, сверкающий в свете фонарей и вывесок дракон с красным гребнем и алой линией на груди взмыл над толпой ошарашенных разбойников.